Как рождаются мягкие интеллигенты? Первое столкновение человека и теста происходит в том возрасте, когда человек учился играть в прятки. Известная считалка. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты такой? Представляет собой, конечно, один из первых тестов, рожденных человечеством. Было обследовано 7 детей в возрасте от 2 лет, 8 месяцев до 12 лет. Среди них оказалось царей — 3, королевичей — 2, сапожников — 1, 2 года 8 месяцев. И один 8 лет спросил, а химика среди них не сидела? В дальнейшем тест подстерегает человека в самых неожиданных местах. Назови быстро нечетную цифру в пределах десятка. 1. Гений. Это тест. А другие? 3. Дурак. 5. Талант. 7. Посредственность. 9. Авантюрист. Чушь, радостно кричит гений, и в тот же вечер испытывает процедуру еще на 5 знакомых. Неотразимые в своей глупости эти простенькие бытовые психологизмы пощипывают самолюбие и доставляют моменты щекочущего торжества над ближним, ведь в тот миг, когда испытуемый задумался над ответом, он уже во власти оракула, и ничто не отвратит приговор. Психологемы, задачи на интуицию и психологическое воображение. Психологема первая. О походках. Дано. Низенький человек ходит большими шагами, высокий семенит. Спрашивается, что вы скажете о характере этих людей? Разбор. Это элементарно. У обоих походка противоречит внешности. Один своей походкой самоувеличивается, другой самоуменьшается. У обоих какой-то комплекс неполноценности. Но низенький этот комплекс успешно преодолевает. Он целеустремлен и самоуверен. Высокий, напротив, застенчив, робок. Посмотрите, он еще и сутулится. Маленький же, конечно, держится со всей возможной прямотой. Наполеон, да и только. Не из той ли страшной разновидности донжуанов, которыми салонные писатели пугали впечатлительных девиц? Бойтесь недомерков. Комментарии. Бальзак, посвятивший походке целое исследование, назвал ее физиономией характера. Если физиономией, то двигательной, конечно. В одном старом физиономическом руководстве в качестве примера психогностической оперативности приводился матримониальный тест австрийской императрицы. Она выбирала невесту для великого герцога, и принцесса Гессен-Дарнштадтская привезла к ней на смотрины 3 дочерей. Не сказав с ними ни слова, императрица выбрала среднюю, далеко не красавицу. На вопрос принцессы о причине выбора императрица ответила: «Я видела из окна, как она выходила из экипажа. Старшая споткнулась, младшая прыгнула через ступеньку, средняя вышла нормально, старшая нелюдима, младшая ветрена. Старшая интроверт, младшая экстраверт, средняя амбоверт. То, что нужно, не так ли? Классический печоринский признак скрытности. Недвижность рук при ходьбе теперь для вас как-то понятнее». А что еще может отразиться в походке, кроме шизоидности, о которой читатель уже знает? Ну, разумеется, прежде всего, общий тонус, который зависит от разных постоянных и переменных. Гипоманьяка с вялой походкой вы, конечно, никогда не увидите. Вспоминается цвейгельский герой, который по походке карманного вора, вышедшего из клозета, сразу догадался, что украденный кошелек оказался пустым. Это тоже просто. Но если вы считаете, что умеете читать походку, то попробуйте обосновать утверждение: раскачивание при ходьбе — признак аккуратности, педантичности и тщеславия. Разбор. Сложнее, не правда ли? Однако достоверная корреляция между этими признаками установлена в одном из недавних исследований. Какой общий знаменатель связывает эти свойства? Ну как? Странно, правда?